Мы стали реже видеться. Мы стали больше ссориться. Надеюсь, все наладится, когда мы успокоимся. А ты мне нравишься, а ты краснеешь, когда злишься. Еще позлись, пожалуйста. Ты так даже симпатичнее. Ты горишь, как огонь, я. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. Это мне в тебе нравится. Да и в целом ты мне очень нравишься. Как хочу тебя поцеловать. Как когда ты не кусаешься. Ты горишь, как огонь, я. У меня агония.